На одной из старых дач за столом большим и шумным речь держали пацаны о вечной дружбе. Дым по кругу и до дна стаканы, все клялись друг другу своих не забывать, вместе идти, вместе до конца. Слово пацана не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом, пьяный по дворам. Нужно расстаться на, но на время, значит, и надолго, может, на неделю, но точно не навсегда. Куда? Кто служить, то в институты, а потом привет, семья, и не минуты. Ну чтоб не распадаться нам, нужно баб поменьше слушать. Какой не пью, какие дела, с чуваками сбор не откладывай никогда. Слово пацана не понять тому, кто не бежал от местных с перебитым носом, пьяный по дворам. Нужно расстаться на, но на время, значит, ненадолго, может, на неделю, но точно не навсегда. Встать, люди подлые и злые, чтоб тебе там про меня не говорили. Не спеши ты никогда обрубать канаты с пылу. Не за спиной, только в глаза, и увидишь, станет все на свои места. Дай же слово пацанам держаться в этом сером мире через силу, но зло всем мудакам, и не расстаться нам не на время, даже не надолго, не на неделю и точно не навсегда.